Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о творчестве одного из самых интересных, самых захватывающих русских писателей 20 века, о Михаиле Афанасьевиче Булгакове. В советское время его творчество в школах не изучалось. Мы читали его под партами. Михаил Афанасьевич Булгаков родился 15 мая 1891 года. Отец его работал в Киевской духовной академии, а дед Булгакова по отцу был священником. И дальше вся отцовская линия Булгаковых были священники, то же самое по материнской линии. И вот эта христианская, церковная, духовная составляющая и в жизни, и в биографии Булгакова очень важна. Булгаков жил и родился в счастливой, прекрасной семье, где очень уважали личность, где очень уважали чтение. Эта семья была очень театральная. Все ее члены были очень одаренными, любящими друг друга людьми. И это тоже важно. Другое дело, что дальше жизнь его сложилась очень грустно и очень непросто. После окончания гимназии, и здесь надо сказать, что когда Булгаков уже заканчивал гимназию, в семье произошло очень трагическое событие. Умер отец Михаила Афанасьевича. Это очень важная фигура. Отцом Михаила Афанасьевича Булгакова был Афанасий Иванович Булгаков, профессор Киевской духовной академии. Это был человек из потомственного рода священников, и в его семье, конечно, влияние духовного, духовной культуры было очень-очень значительным. И Михаил Афанасьевич Булгаков, будучи одним из сыновей вот в этой большой многодетной семье, испытывал очень большое влияние со стороны отца. И это влияние сказалось в его творчестве. Мы можем вспомнить роман «Мастер и Маргарита». Конечно, мотивы евангельские там очень-очень значимы. Семья осиротела, осталась без отца, а Булгаков, окончив гимназию, поступил в Киевский университет на медицинский факультет. Это, может быть, было несколько неожиданно для его семьи, хотя два его дяди были врачами. И вот Булгаков становится врачом. Учился он, правда, долго, учился не очень хорошо иногда. Причиной тому была его увлеченность, причиной была личная жизнь. В это время он женился. Но, тем не менее, в 1916 году Булгаков заканчивает Киевский университет. Уже шла Первая мировая война. Некоторое время он находится в действующей армии. А потом вышло распоряжение, что всех молодых врачей было решено отправить в русскую провинцию, в деревни, в села, в небольшие города, где они должны были замещать тех докторов, которых призвали в армию. И так у Булгакова началась одна из самых трудных, самых драматических пор его жизни. Об этом периоде своей жизни впоследствии он написал такую небольшую книгу рассказов. Она называлась «Записки юного врача». Эта книга очень драматическая, с одной стороны, а с другой стороны, очень радостная. Ее герой – это молодой врач, который попадает в самые невероятные для себя жизненные ситуации, который вынужден делать операции, которых он никогда не делал, и он бежит, смотрит в учебнике, как эту операцию делать, а потом делает, но все заканчивается успешно. Эта книга очень лучезарная, светлая, торжествующая. И вот такого оптимизма на самом деле у Булгакова в творчестве было очень много, в то время как жизнь его складывалась гораздо более драматично, свидетельством чему рассказ «Морфий», рассказ тоже автобиографический. Это история о том, как Булгаков фактически стал наркоманом. Произошло это как? Когда он работал врачом в больнице, однажды привезли девочку, у которой был дифтерит. И спасая ее, отсасывая вот больные пленки из ее горла, после этого он сделал себе прививку, чтобы самому не заразиться. У него начался страшный зуд на коже. Для того, чтобы этот зуд унять, он принялся, стал использовать морфий и втянулся в зависимость от этого. И написал об этом рассказ. Он был очень мужественным человеком, Михаил Афанасьевич. Он сумел этот недуг преодолеть. И в этом смысле рассказ «Морфий», на мой взгляд, такой очень актуальный рассказ, потому что это рассказ о том, как можно победить наркозависимость, о том, как человек собирает в себе все духовные силы. Это произошло в жизни Булгакова. В рассказе этого не произошло. В рассказе герой кончает жизнь самоубийством. И поэтому рассказ Булгакова – это вот такой рассказ предупреждения современной молодежи о том, куда не надо ходить и чего не надо делать. А дальше произошла революция. В восприятии Булгакова – это такое глобальное отравление, которое постигло нашу родину, нашу страну. И то, что произошло с художником, с писателем, никогда не бывает случайным. Оно в той или иной степени отражает историю страны, в которой он живет. А в 1918 году Булгаков наконец освобождается от своей земской службы, от службы врачом, и уезжает в родной Киев. И там, в Киеве, начинается новая, очень драматическая полоса, драматическая часть его жизни, которая была впоследствии описана в романе «Белая гвардия». «Белая гвардия» — это один из самых великих романов Булгакова, я думаю, один из самых великих романов всей русской литературы XX века. В романе описан очень конкретный, очень небольшой период времени, декабрь 1918 года, когда в Киеве сменилась власть. На смену правительству Гетмана, национальному независимому правительству Украины, пришли петлюровцы, которые просто хотели убивать, грабить, жечь. И вот армия этих бандитов, армия в кавычках, врывается в мирный город Киев, подвергает его разорению. А Булгаков и его друзья были в числе тех немногих людей, которые пытались этот город защитить. При том, что город был фактически обречен. И защищать его никакой возможности, никаких шансов отстоять город не было. Но Булгаков написал роман о людях, которые, несмотря ни на что, пытаются это сделать. В центре этого романа находится дом, в котором живет семья главного героя, доктора Турбина. И описывается, как революция, как гражданская война, вот в виде некого бурана, в виде некого хаоса обрушивается на русскую землю, обрушивается на мирный город. И показаны люди, которые пытаются уцелеть в этой смуте, сохранить вечные нравственные ценности, ценности семьи, мира, добра, любви, о том, как это трудно сделать, и о том, что самое главное в этой ситуации – это сохранить честь. Роман Булгакова «Белая гвардия», конечно, написан в традициях пушкинской «Капитанской дочки». И не случайно Булгаков в качестве эпиграфа взял фрагмент из «Капитанской дочки». И само поведение героев – это поведение Гринёва, это поведение человека, который знает, что бы ни происходило, главное – быть верным, добрым, любящим человеком. Именно это пытаются сделать булгаковские герои. Но отличие ситуации романа «Белая гвардия» от романа «Капитанская дочка» заключается в том, что в «Капитанской дочке» герои побеждают. Исторически тот класс, который представляет Гринёв, оказывается классом-победителем, и Пугачёв разгромлен. В «Белой гвардии» Булгаков показывает людей, которые защищают исторически неправое, исторически обреченное дело. Это не значит, что Булгаков приветствовал революцию. Вообще его отношение к тем событиям, которые происходили в России в 1917, 18 и последующих годах, это был фактически неприятие этого и отношение к революции как к болезни, как к отравлению, как к интоксикации, которая захватила живой организм. Но у Булгакова была вера в то, что эта болезнь пройдет. И задача человека заключается в том, чтобы этой болезни не поддаться, в том, чтобы, несмотря ни на что, выжить. И именно этим жизнеутверждением, именно этим оптимизмом, именно этой верой в лучшее, что есть в человеке, проникнуты страницы этого романа. И в этом романе можно очень четко увидеть, как герои делятся на тех, кто сохраняет честь, это семья Турбиных прежде всего, и тех, кто эту честь теряет. Вот к таким, условно говоря, отрицательным персонажам можно отнести полковника Тальберга, мужа главной героини Елены, который бросает свою жену, бросает семью в самый драматический момент, убегает в Германию. И то же самое происходит с верхушкой города. Гетман Скоропадский убегает, убегает князь Белоруков, который должен этот город защищать. И Булгакову очень важно показать разницу между людьми, которые верны своему долгу, верны своему пониманию о чести, даже если это бессмысленно, даже если это не приведет никакому историческому выигрышу, никакой исторической победе. Все равно надо быть честным, надо быть порядочным человеком. В этом кредо любимых булгаковских героев. И напротив, стыдно быть трусом, стыдно быть изменником, стыдно метаться и переходить с одной стороны на другую. И вот этим утверждением идеалов добра в условиях, когда в России все менялось, когда все было очень неопределенно, Булгаков, конечно, проводил очень нравственно ясную линию. Это превосходный роман воспитания, роман о том, вот каким надо быть и каким не надо быть. Это вот та самая книга, которую надо вовремя в юности прочесть. И я искренне надеюсь, что вы обязательно эту книгу прочтете, и чем раньше это произойдет, тем будет лучше. Ах, Елена Васильевна, если бы вы только знали. Елка напоминает мне невозвратные дни моего детства в Житомире. Огни, елочки зеленые. Впрочем, здесь мне лучше. Гораздо лучше, чем в детстве. Вот отсюда я бы никуда не ушел. Посмотрим, что было с Булгаковым дальше. В 1919 году Киев переходил из рук в руки. Там были то белые, то красные, то петлюровцы. Но в конце концов пришли белые. Правда, пришли ненадолго, и вместе с ними осенью 1919 года Булгаков уезжает из города, он вступает в Белую армию в качестве военного врача, он принимает участие в боевых схватках на Северном Кавказе, и в это же время начинается его деятельность журналиста. А первый известный текст, написанный Булгаковым, который до нас дошел, правда, не так давно его открыли исследователи, называется «Грядущие перспективы». Это небольшая статья, в которой Булгаков дает очень резкую оценку политической ситуации в России. Он выступает против Красной армии, армии Троцкого, он так ее называет. Он выступает в поддержку белого добровольческого движения. Он призывает к героизму, к защите русской земли от красных захватчиков. И в этом смысле политическая позиция Булгакова абсолютно ясна и не вызывает никаких сомнений. Но, как мы знаем из русской истории, белое движение потерпело поражение, и Булгаков, который по логике своей судьбы, конечно, должен был уйти в эмиграцию. Конечно, если бы у Булгакова был выбор, остаться ли в Советской России тогда, в 1920 году, или уйти на Запад, он ушел бы на Запад, но Булгакову не судьба была уехать в эмиграцию. Вообще, в жизни Булгакова вот понятия случая и судьбы очень часто вмешивались и нарушали тот план жизни, который он перед собой выстраивал. Так получилось, что когда белая армия покидала Владикавказ, Булгаков находился в тяжелом тифу. Он заболел тифом. И жена не смогла вывести его из осажденного Владикавказа. И позднее эта женщина, это была героическая женщина, Татьяна Николаевна Лапа, первая жена писателя, которая прожила с ним самые драматические периоды его жизни, которая спасала его от наркозависимости, но у него к ней было довольно сложное отношение. Вот он позднее всегда ставил ей вину одно, что она не вывезла его из Владикавказа. А она говорила, как она могла вывести тяжело больного человека, у которого была температура 40, и которого вообще нельзя было тронуть с места. Но, во всяком случае, заболел Булгаков, будучи в Белом Владикавказе, а выздоровел, оказавшись в Красном Владикавказе. И поэтому дальше ему надо было выстраивать свои отношения вот с этой новой красной властью, при том, что он был внутренне ее врагом, и биография у него была не самая безупречная. Жить в этой стране, приспосабливаться к этому режиму. И, собственно, этим определялась вся дальнейшая драматургия булгаковской судьбы. Потому что, как он не мечтал уехать за границу позднее, в 20-е, в 30-е годы ничего у него не получилось. Так он в Советском Союзе до конца своих дней и прожил. Итак, как он стал выстраивать вот эти самые свои отношения с властью большевиков? Первое, что сделал Булгаков, он забыл про то, что он врач. Почему? Потому что он не хотел, чтобы его заново мобилизовала Красная армия на этот раз в роли врача. Он твердо решил для себя, что он будет художником. Он будет писателем, литератором, драматургом. Это его призвание. Он был в этом убежден. Он чувствовал в себе огромный талант. Он стал сотрудничать с театрами, которые были в Владикавказе, и стал писать пьесы. Написал он в это время, живя в Владикавказе, целых 5 пьес. Из этих 5 пьес 4 пьесы были поставлены на сценах Владикавказского театра. И надо сказать, что такого драматургического театрального успеха никогда в жизни больше у Булгакова не будет. Другое дело, что этот успех не приносил ему радости. Булгаков принадлежал к числу людей, которые достаточно адекватно оценивали собственные способности. И он хорошо понимал, что это не его масштаб, что это не его уровень. Это видно по его письмам, которые он пишет своему двоюродному брату после того, как происходит премьера одного из его спектаклей, его хлопают, его вызывают раскланиваться на сцене, и он пишет о том, что не об этой сцене он мечтает, не об этом зале он мечтает. Он действительно хотел добиться большего успеха. Во Владикавказе сделать это было довольно трудно. Кроме того, у Булгакова все-таки очень плохо складывались отношения с большевиками. Они интуитивно чувствовали, что это враждебный им человек. Булгаков никогда не скрывал своей приверженности даже не к белому движению. К белому движению он относился к тому времени довольно скептически, потому что он не мог простить белым их поражение в гражданской войне. Он считал, что они виноваты в том, что произошло, но Булгаков никогда не скрывал своей приверженности нравственным, эстетическим ценностям русской классической традиции. Пушкину, Достоевскому, Гоголю он прямо об этом заявлял. А в начале 20-х годов это звучало как некая крамола, это был криминал. Нельзя было любить Пушкина, потому что Пушкин буржуазный поэт. То же самое относилось там, к Чехову, Гоголю и другим писателям, которые так много для Булгакова значили. И поэтому все-таки в 21-м году Булгаков предпринимает попытку заново эмигрировать. Он едет в город Батум, который ближе всего находился к границе, для того, чтобы убежать. Но что-то не сложилось, что-то не случилось. Совершить побег ему не удалось. И тогда в 21-м году вместо Батума он приезжает в Москву. Почему в Москву? Потому что он уверен, что ему нужен большой культурный город, и это единственное место, где он может сделать литературную карьеру. И за этим будущим он приезжает в Москву, и здесь начинается новый период его жизни, московский период. Тяжелый чрезвычайно, потому что Москва тогда была даже более жестокая к людям, чем сейчас. И устроиться в Москве, найти работу, найти жилье, зарабатывать деньги было неимоверно трудно. У Булгакова не было ничего, кроме его таланта. Имени не было, его никто не знал. Тем не менее, он начинает сотрудничать с различными газетами, он начинает писать фельетоны, он выступает как журналист. Эти свои фельетоны он тихо ненавидит, и журналистскую деятельность тихо ненавидит, но он твердо знает, что это единственное место, где он может добиться успеха, и постепенно он этого успеха добивается. Параллельно с этим он не перестает писать прозу. Он пишет автобиографическую повесть «Записки на манжетах», которая была опубликована в газете накануне. Это была очень важная газета, которую многое читали, и так постепенно имя Булгакова становится известно читателям и литературной общественности. Дальше выходит его сборник «Дьяволиада». Очень интересная книга, продолжающая традиции Гоголя, Гофмана. Вот здесь Булгаков виден и как новатор, и как продолжатель русской классической традиции. И эти книги завораживали читателя, потому что они отвечали на вопрос, что произошло с Советской Россией, как изменилась жизнь, как изменились люди в стране. В 23-м году Булгаков пишет повесть «Дьяволиаду», имеющую подзаголовок «Повесть о том, как близнецы погубили дело производителя». Сам Булгаков повесть не любил, считал, что она ни к черту не годная. Особого внимания и интереса она не вызвала ни у читателей, ни у критиков, разве что Замятин сказал, что произведению присуща фантастика, врастающая корнями в быт. История гоголевского маленького человечка, столкнувшегося с бездушной бюрократической машиной, безусловно, продолжала традиции не только Гоголя, но и другого писателя-романтика Гофмана. Но мысль писателя о том, какие бездны на самом деле могут таиться в глубине души маленького незрачного человека, заставляет вспомнить еще одного автора, еще одни традиции, традиции прозы Федора Михайловича Достоевского. Вот очень важно понимать, что Булгаков, с одной стороны, носитель традиционных нравственных ценностей, с другой стороны, не случайно он был врачом. Он, как никто другой из русских писателей того времени, умел ставить диагноз обществу и человеку, что с ними происходит. И вот в ранних булгаковских вещах, в поздних тоже, но в ранних это особенно чувствуется, как он ставит этот диагноз и в своей фельетонистике, и в своей журналистской деятельности, и вот в этих своих первых литературных произведениях, которые постепенно завоевывают читателя. И вот в этом смысле 20-е годы – это период такого постоянного булгаковского восхождения. Год от года ему становится все лучше жить. Выходит его повесть «Роковые яйца». Повесть, наполненная таким фантастическим абсолютно содержанием. Главный герой этой повести, профессор Персиков, изобретает некие смертоносные лучи. Под действием этих лучей любые живые организмы начинают размножаться очень быстро. И так получается, что этими лучами облучают яйца змей, и вылупляются огромные змеи, которые организуют поход на Москву. И чуть-чуть не доходят до Москвы, их губят морозы, которые вдруг случились в августе на Преображение. То есть в этой повести Булгаков пытается вот через эту аллегорическую, метафорическую форму понять, что произошло в русской истории. Вот его отношение к революции как к катастрофе, революции как к событию, которое подвергает организм, народный организм, страну, государству какому-то смертельному испытанию, вот этой вот аллегорической форме очень хорошо здесь проявилось. И в этом смысле, повторяю, Булгаков нашел какой-то совершенно уникальный механизм для того, чтобы ставить диагноз происходящему в стране. Повесть «Роковые яйца» была опубликована, она была опубликована несколько раз, никогда Булгакову не удавалось так хорошо печатать свои произведения, как в этом случае. Она обратила на себя внимание даже Алексея Максимовича Горького, который, правда, пожалел, что повесть заканчивается тем, что вот эти вот гады, которые вылупились из яиц, не дошли до Москвы. Горький пишет, как было бы интересно, если бы они дошли до Москвы, и как тогда можно было бы развить сюжет. У Булгакова была такая мысль, но он просто понял, что не пустит цензура. Вот это тоже очень важно слово, которое очень многое объясняет судьбе Булгакова. Как бы позиция Булгакова, он не приемлет революцию, но это не значит, что он был врагом советской власти. А Булгаков просто пытался доказать, показать, что если революция – это нарушение нормального, естественного исторического хода, то потом организм, в силу того, что у него есть способность к выздоровлению и самоисцелению, организм сам эту революцию перебарывает. И вот он с радостью, с жадностью отыскивал следы нормализации общественной жизни и писал об этом в своих произведениях. И в то же время писал о тех угрозах, которые продолжающиеся социальные эксперименты вот этот неизжитый дух революции вел. И классическим примером такой очень тревожной, очень саркастической, блестящей сатирической прозы Булгакова является его повесть, которую наверняка вы знаете, уж по крайней мере точно слышали, это повесть «Собачье сердце». Эта повесть была написана Булгаковым в 1925 году, и это как раз пример того произведения, которое цензура не пустила. «Собачье сердце» – одна из самых острых и злободневных булгаковских повестей. В ней сатирически высмеиваются такие явления советской действительности, как бескультурие, уравниловка, страсть к разрушению. Недаром профессор Преображенский восклицает: «Разруха не в клозетах, а в головах». Даже сам лозунг революционной эпохи «Кто был ничем, тот станет всем» сатирически переосмыслен Булгаковым. У него никто, пишет Шарик, действительно становится всем Шариковым, уютно устроившимся в советской системе. Но за всем этим чувствуется боль и горечь автора, трагически переживающего засилье этаких послереволюционных Шариковых, лишенных чести, совести и настоящего человеческого сердца. По сути дела, это был первый такой серьезный опыт столкновения Булгакова с советской цензурой. Вопрос о публикации этой повести решался на самом высоком уровне. Повесть читал член Политбюро Каменев и пришел к выводу, что она абсолютно контрреволюционная, эта повесть, что печатать ее нельзя. И действительно, она так и пролежала в булгаковском архиве до поздних времен. А между тем, если мы внимательно посмотрим сейчас на эту повесть, то мы увидим, что она не просто контрреволюционна. Это повесть, которая повествует опять-таки о том, что произошло с Россией в самой повести. А Булгаков одинаково саркастичен и по отношению к вот этому человеку, который получился из собаки, Шарикову, и к профессору Преображенскому. Они для него две стороны одной медали. Как бы и тот, и другой нарушают естественные законы природы. И Булгаков в этой повести как раз выступает против опасных экспериментов над природой человека, над природой вообще, и показывает, к чему эти эксперименты могут привести. Неважно, какие эксперименты – социальные, биологические, медицинские, какие угодно. Булгаков выступает вот как идеолог, идеолог такого просвещенного, разумного консерватизма. И в этом смысле, повторю, Булгаков продолжает идеологически пушкинскую линию, пушкинскую традицию. Пушкин тоже писал в «Капитанской дочке», что самые главные, самые прочные изменения – те, которые происходят от улучшения нравов. Вот Булгаков тоже на самом деле выступает за то, чтобы пушкинский дух, за то, чтобы вот этот вот здоровый национальный государственный дух сохранить в России. То есть, чтобы победить революцию на благо России. Вот примерно такая у него идеология. Как вы понимаете, крайне опасная для ситуации середины 20-х годов, но он в этом убежден, он на этом стоит, и вот в нем была какая-то сила, в нем была какая-то уверенность, которая буквально гипнотизировала окружающих, Потому что то, что произошло с Булгаковым дальше, показало всю неоднозначность той стратегии, которую Булгаков избрал. Пока что нам важно подчеркнуть, что Булгаков середины 20-х годов – это очень уверенный в себе писатель. Это писатель, осознающий свою правоту. Это писатель, который продолжает лучшие традиции русской литературы. И не столько по стилю и по форме, сколько аксиологически, то есть по тем ценностям, которые русская литература несла.